Глава 4. В ожидании наследника. Троя. Столица Альвиона. Букингем Хаус. Малый рабочий кабинет короля. «Так вы полагаете?» — рыкнул тяжелый бас, от которого даже пламя в камине съежилось. Однако немолодой, чуть натреснутый тенорок ответил ему бестрепетно. «Полагаю, состояние ее величества позволяет надеяться на появление через 8 месяцев вполне здорового и крепкого младенца, если, разумеется, будет на то воля Всевышнего и древних богов. К сожалению, пол будущего ребенка определить пока невозможно». «Ах, оставьте пол! Это не так уж важно. Было бы дитя действительно и здоровым, и крепким». Его Величество Альберт Эдвард, при коронации, названный Эдвардом IV, по причине нелюбви простого народа к его первому имени, ошибочно считаемому иноземного происхождения, досадливо отмахнулся. Бросил на стол стек, которым до этого нетерпеливо постукивал по ладони. Туда же отправил и перчатки. Круто развернувшись, прошелся по кабинету, печатая шаг. Костюм для верховой езды сидел на мужественной фигуре, как влитой. Светлые бриджи и ридинги с высокими голенищами выгодно подчеркивали идеальную линию ног, каковой в Альвионе мог похвастаться далеко не каждый представитель мужского пола. Да и ликом его величества даже на подходе к 40-летнему рубежу оставался красив, как в юные годы, когда после обнаружения дара принял от старшего брата, не мага, титул принца Уэльского. Но вот считать с этого лица какие-либо эмоции в официальной обстановке было практически невозможно. Воспитанный в жестких рамках придворного этикета, привыкший постоянно быть на виду, король являл себя миру в привычно бесстрастном состоянии, позволяя разве что нечастые, но потому особо выразительные проявления чувств, как то сурово сдвинутые брови, неодобрительный взгляд, подбадривающий кивок, а за его скупую улыбку краем рта, озаряющую лицо мягким сиянием проявления родовой магии харизмы, готовы были пасть к ногам лучшей красавицы. Бывало и падали с удовольствием и благоговением. Лишь оставаясь наедине с доверенными людьми, Эдвард мог позволить себе более свободное изъявление чувств. Таковым субъектом, входившим в ближнее окружение монарха, давно уже числился доктор Адерли, благополучно переживший и строгого короля, и 4 лейб-медиков, включая покойного мэтра Дени. Сам почтенный врачеватель, явившийся ныне с отчетом королю, магом не являлся, зато, как говорится, целителем был от Бога. Одинаково искусно приводя в порядок пораженные недугом организмы и исцеляя душевные раны. Зато, а также за доброту и неподкупность, редкие качества, особенно при дворе, его величество до сих пор не принимало отставки старика, упорно держа его помощником при очередном лейб-медике. Он бы охотно предоставил Адерли и эту должность, но по статусу, да и в силу необходимости, главным целителем при королевских особах должен быть все-таки маг. «Не так уж важен сейчас пол ребенка, и вы это прекрасно знаете, Томас. Появись у меня на свет хоть 12 сыновей пустышек, они уступят трон единственной своей сестре, родившейся хотя бы с искрой родового дара. Поэтому первейшая наша забота — создать условия для того, чтобы это долгожданное дитя нормально развивалось в чреве матери, а затем благополучно родилось. Меры безопасности я усилю. Вы же, со своей стороны, не стесняйтесь в озвучивании требований и пожеланий к образу жизни и состоянию будущей королевы-матери. Я сам поставлю ее в известность что наделяю вас неограниченными полномочиями в части исполнения вами профессионального, а главное, государственного долга. И если для здоровья будущего младенца понадобится изолировать его мать от всего мира, балов и развлечений, она будет изолирована. О-о-о! Старенький целитель неловко поклонился. Понимаю, ваше величество, и приложу... Да, приложу, не сомневайтесь. Но как же тогда быть с... С чем? Отрывисто перебил король растерянное бормотание. С размаху опустился в кресло за письменным столом, кивнул на стул напротив. «Садитесь, старина, я прекрасно помню о вашей привилегии, а вот вы чего-то забываете. Что вас смущает?» Мэтр Томас помялся и даже заерзал на стуле, как провинившийся школяр. «Ваше Величество, лучше все же, да и безопаснее, сами понимаете, ежели высочайшую беременность будет курировать еще и маг-целитель». Вы прекрасно знаете, что мои силы и умения ограничены. Боюсь, что... Не бойтесь. Король ободряюще хлопнул ладонью по столу так звонко, что задрожали хрустальные подвески декоративного канделябра на дюжину свечей. По мне, пусть лучше с самой ценной женщиной империи будет рядом профессионал вашего уровня, чем маг-недоучка. Эх, надо ж было мне так не доглядеть. Целитель, скончавшийся от грудной жабы. Куром насмех. Вся Европа обхохочется. Лейб-медик, не сумевший подлатать самого себя. При его последних словах мэтр Адерли слабо улыбнулся и с достоинством выпрямил и без того безупречную спину. Уж ему-то, несмотря на полновесный с виду 75, стыдиться в профессиональном отношении нечего. Подумаешь, седина, подумаешь, благородные морщины. Это женщины, они панически пугают, а в облике благородного мужа лишь подчеркивают мудрость и наработанный жизненный опыт. А вот абсолютно целые собственные зубы, острейшее зрение, изумительное пищеварение, ни намека на хруст суставов или подагру, или прочие возрастные болячки. Этим стоит гордиться. Его Величество прав. В свои года Томас Адерли с легкостью побивал в спарринге на учебных рапирах пусть не молодых, но соперников среднего возраста и в состоянии был отмахать в седле без остановки не один десяток миль. До сих пор сопровождал королевские выезды на охоту. «Мы, разумеется, будем искать нового кандидата», продолжил Эдвард, фыркнув. «Но... подойдем к отбору гораздо тщательнее. Кстати, я слышал, что и вы в свое время пытались кого-то рекомендовать, но Ковен отверг вашего протеже. Сожалею, я как-то не успел вас расспросить. Да и сейчас не досуг, но давайте все же в двух словах. Кто он таков, откуда, чем не понравился нашим замшелым маг-законникам? Вашими рекомендациями я дорожу». Почтенный мэтр подобрался, четко, словно озвучивая порядок лечения, изложил. «Ричард Коннор, Ваше Величество, дипломированный маг, целитель, выпускник Академии. Очень талантливый мальчик и очень независимый. Вот две его беды». «Не понял», — нахмурился король и вдруг оживился. «Погодите, как вы сказали, Коннор? Что-то я о нем слышал». «Очень талантлив, на грани гениальности», — сокрушенно повторил мэтр. «А покровителем так долго до сих пор не обзавелся, ибо, несмотря на простое происхождение, горд. Да еще имеет смелость поддерживать... простите, Ваше Величество, уж буду откровенным до конца. Поддерживает, причем открыто, не слишком благонадежного в политическом плане джентльмена, друга детства. Сами понимаете, Ковен взъелся на него и по этой причине, и из-за элементарной зависти его кандидатуру высмеяли и запретили упоминать впредь. Щеки короля вспыхнули. «Кому запретили? Вам? Зная, насколько я ценю ваше мнение, то есть практически мне?» Он откинулся на спинку кресла. вперил взгляд в подсвечник. Одномоментно воспламенились все 12 свечей, принимая на себя избыток монаршьего гнева. «Пора разгонять этих маразматиков! Никовина какой-то шабаш!» буркнул король, успокаиваясь, и потянулся к бронзовому колокольчику. «Вот что, Томас!» Распахнулись двери. Из приемной на призывный звон торопливо шагнул секретарь. «Арчибальд, перенеси поездку в порт на иное время. Понятия не имею, какое, просто смести в расписании на свое усмотрение, и пусть нас с мэтром Адерли ближайшие полчаса не беспокоят. Да!» Молодой человек, кинувшийся было к выходу, с готовностью развернулся и приготовил блокнот. Король едва заметно помрачнел. «Предупредите ее величество, я навещу ее вечером, дабы поздравить». «Вечером!» — добавил то ли оправдываясь, то ли раздражаясь. «Поскольку к поздравлению подобного рода обязательным приложением следует какой-либо подарок, а на его подбор нужно время. Вы меня поняли, Арчибальд?» Секретарь по-военному лихо пристукнул каблуками. «Так точно, ваше величество! Обращусь к нашему консультанту из дома Геррарда!» «Ну вот-вот, они там знают высочайшие вкусы!» Дождавшись хлопка закрываемых дверей, король повернулся к собеседнику. «Итак, Томас, теперь давайте все в подробностях, ничего не упуская. Кто и на каком основании готов душить гениев медицины еще в колыбели? Самое время разобраться с этими ретроградами». Часа через полтора к дому Ричарда Коннора мчался лейб-курьер с приказом о назначении безвестного медика на элитнейшую должность при дворе. Мало того, его сестра, некая Сара Коннор, целитель с академическим образованием и уже с немалой практикой, назначалась при нем консультантом. Его величество логично рассудил, что иногда беременная женщина куда откровеннее с другой женщиной. Далеко не все особи этого пола не считают врачей за мужчин и элементарно стыдятся и осмотров, и обсуждений своего состояния. После ухода окрыленного Адерли у короля состоялся еще один разговор. Краткий, важный, но для Эдварда очень неприятный. «Колин!» Как к давнишнему другу обратился он к начальнику службы безопасности. «Мне кое-что не нравится в супруге, да. Познакомился я с девушкой, чуть ли не по уши в меня влюбленной, а сейчас отношение ко мне изысканно вежливо, не более. И переменилось оно не через год моих поездок по побережьям, а буквально через несколько дней после венчания. Я вроде бы не давал поводов». Его величество задумался, а Колин Кингсман утвердительно кивнул. «Как супруг вы безупречны, сир. Вам не в чем себя упрекать. Надеюсь, не вызову гнева вашего величества, если сообщу, что рядом с королевой уже дежурит мой наблюдатель». «Есть повод?» — отрывисто спросил Эдвард. Безопасник помолчал, прежде чем озвучить. «Пока приглядываемся, сир. Шпионаж, измена, стороннее влияние, может, приворот, действие которого закончилось. Мы наблюдаем». Сей лаконичный ответ означал, что более из Кингсмана ничего не вытянуть, стал быть, и у него свербит, да только доказательств нет. Пока. А там видно будет. Медицина и дипломатия. «Неограниченные полномочия?» Голос королевы заледенел. Изумрудные глаза налились гневом. Фрейлины сбились в стайку в углу будуара. Лишь несгибаемая леди Готфруа, статсдама, сделала шажок вперед в попытке то ли осадить взорвавшегося докторишку, то ли, прикрывая своими широкими юбками перепуганных его произволом подопечных. Малышка Джейн украдкой сжала прощупываемый через бархатную сумочку на поясе амулет от отвода беды и, прижмурившись, зашептала какой-то деревенский заговор. сухонький, но крепкий и держащийся не без изящества пожилой помощник лейб-медика почтительно поклонился. «Исключительно в рамках моего профессионального долга, миледи». «Профессионального», — он подчеркнул голосом, «и государственного. Ваша персона слишком ценна для всей империи, и я, малый служитель панацеи, лишь один из многих, наделенных честью оберегать здоровье и покой вашего величества и будущего королевского дитяти. Не гневайтесь, умоляю». За 40 с лишним лет службы при дворе Томас Адерли выработал особую манеру общения с высочайшими пациентами, уважительную, но без подобострастия, признающую высокий ранг собеседника, но не умаляющую достоинства самого лекаря. К тому же, даже без монаршей харизмы он умел обаять и расположить к себе. Ведь главное в отношениях врача и пациента – доверие. А о каком доверии речь, если больной пыжится от собственного величия или так и брызжет желчью? Одним из особых приемов общения доктора был исключительно благожелательный и радушный тон. Им он усмирял самых капризных. Порой даже его величество признавался, что после осмотра мэтром Адерли чувствует себя ребенком, которого, наконец, пожалели и приголубили, и дали запретное пирожное. Таково уж было природное обаяние маленького целителя. Сработало оно и сейчас. В изумрудных глазах Алисы Наварской погасли грозовые искры, да и воспитание, и привычка держать себя в руках в любой обстановке взяли верх. С видом мученицы она вздохнула и опустилась в кресло, не предложив, впрочем, оного доктору. «Да, понимаю, но я так устаю в последнее время, что любой пустяк выводит меня из себя. Прошу извинить мою несдержанность». Фрейлины перевели дух и привычно навострили ушки. Стацдама же одобрительно кивнула. «Извиниться перед тем, кто по рождению ниже тебя, как это благородно!» В очередной раз Ее Величество показывает приближенным, как должна держаться настоящая леди. А не топать ногами на лакея или горничную, за что стацдама неоднократно одергивала молодых особ, веренных ее надзору. Из всех фрейлин, пожалуй, лишь леди Джейн отличалась природной скромностью и покладистым характером. Остальные 6 великовозрастных девиц бывали порой горды и чванливы сверх меры. Хорошо хоть не при ее величестве чудили, хватало ума. «Понимаю». В голосе медика сквозило неподдельное сочувствие. «Первая беременность — серьезные испытания, но прошу учитывать, это отнюдь не болезнь, а вполне естественное состояние женского организма. Природа мудра, она наделила женщин огромным запасом сил и терпения, чтобы...» Нетерпеливым жестом Алиса прервала его речь. «Я действительно устала, мэтр, нельзя ли...» Она нервно рассмеялась. «Мой супруг, очевидно, намерен оградить меня от всего мира в этих 4 стенах, а знаете, я даже не возражаю. Представить тошно, что согласно протоколу до того момента, как мое положение станет всем заметно, придется исполнять обязанности, предусмотренные этикетом. Быть на приемах, благотворительных балах, мероприятиях, где мое присутствие рядом с королем обязательно». «Мэтр Адерли, уповаю на вашу помощь. Поговорите с Эдвардом, возможно ли оградить меня от этой суеты, хотя бы в ближайшее время, пока я не свыкнусь со своим новым состоянием». В ответ на ее умоляющий взгляд целитель удивленно приподнял бровь, но вновь почтительно поклонился. «Приложу все усилия, ваше величество, тем более, что... В разрешении вопросов данного порядка мне как раз и даны определенные полномочия и, не побоюсь этого слова, права. Все, что вам нужно, это в случае недомогания или усталости побороть природную скромность и поставить меня в известность. А уж с секретариатом, отвечающим за протоколы визитов ваших величеств, мы договоримся». Слабая, но благодарная улыбка послужила ему ответом. Поцеловав протянутую ему руку, мэтр Адерли собирался уже откланяться, как был остановлен. «Постойте, мэтр!» — придержали его. «Может, проявите ваше всемогущество прямо сейчас?» «Я бы...» — королева заколебалась, но продолжила, несмотря на смущение. Украдкой покосилась на шушукающих фрейлин. «В последнее время меня ни на минуту не оставляют одну, а у меня стал такой чуткий сон и беспокойный, знаете ли, очень беспокойный. Я ужасно страдаю от того, что не могу выспаться. А стоит мне сделать попытку уснуть днем...» Беспомощный жест в сторону девушек. «Мои леди верно несут службу. Грех жаловаться, но, понимаете, они ведь не бесшумные. Упаси Боже, я не ставлю это в вину. Не могу же я приказать им вовсе не шевелиться. Но порой меня может разбудить даже звон упавшей на пол иголки». Фрейлины ахнули. Леди Джейн густо покраснела и сделала попытку спрятаться за их спинами. «Ваше Величество!» — трагическим шепотом пророкотала леди Годфруа. «Вам следовало бы сказать сразу об этом вопиющем нарушении вашего покоя, и мы бы...» С королевы можно было писать портрет первой христианской мученицы. «Ну что вы, леди Цицилия, какое же это нарушение? Просто, пользуясь случаем, я бы хотела, при одобрении мэтра Адерли, разумеется, согласовать с вами особую для себя привилегию. Если бы вы знали, дамы, как мне нужно иногда хоть немного побыть в одиночестве и тишине, понимаете? Неужели соблюдение правил дворцового распорядка, установленное неизвестно кем и непонятно для кого, важнее моего душевного покоя?» К чести мэтра-целителя, на нервную интонацию королевы он отреагировал профессионально, перехватил запястье, прослушал пульс, успокаивающе заглянул в глаза и кивнул подавшейся вперед статсдаме, на лице которой сквозь толстый слой пудры проступили красные пятна. «Думаю, леди Годфруа, мы просто обязаны обеспечить ее величеству ежедневных 2 часа приватности. Будущей матери полезно не только отдохнуть, но и остаться наедине со своими мыслями, поговорить с растущим малышом, спеть ему или почитать стихи. Хм, это, конечно, новое веяние в медицине, но мы о нем непременно еще поговорим, ваше величество. Еще б я посоветовал использовать это время на созерцание картин, прослушивание спокойной музыки. Но наши обязанности...» Стушевавшись, возразила леди Цицилия. «Вы с вашими подопечными и без того дежурите рядом с ее величеством практически круглосуточно, насколько мне известно, сменяясь через каждые 12 часов. А это тяжело. Так что будет и вам отдых. Покои ее величества охраняются гвардейцами. Магическая система безопасности, насколько я знаю, работает безупречно. Так что ничего страшного в разумном пожелании ее величества нет, напротив. Я полностью его поддерживаю. Тем более, что...» Покачав головой, он понизил голос до шепота, склонившись к уху коронованной пациентки. «Вы чересчур устали и, должно быть, до сих пор взволнованы из-за недавнего несчастного случая, ваше величество. А это отражается на вашем личике. Обратите внимание. Я пришлю вам хороший травяной сбор для успокоения нервов. Он прекрасно справляется с бессонницей». После его ухода королеве осталось лишь взглянуть утомленно на своих дам, и те, поспешно присев в реверансах, без лишних слов выскользнули из будуара. Она проводила их торжествующим взглядом. «Вот так-то!» — прошипела закрытым дверям. «Все вон! Как же вы мне надоели, глупые курицы!» Вспомнив что-то, с беспокойством провела пальчиками по лицу и, будто и не жаловалась только что на усталость, вскочила с кресла и бросилась к зеркалу, бормоча. «Что еще у меня там отражается, а? Что он углядел, этот проныра?» «А не надо было травить прежнего», — грубо ответили зеркальные глубины. «Этот хоть и не маг, но гораздо умнее. На шантажиста нашелся бы поводок, а вот с честным человеком просто так не договоришься. Что там в зеркале? Или кто? Отшатнувшись от зеркала, королева капризно притопнула. «Тебе не угодишь, Долорес! Что опять не так?» Отражающая поверхность затянулась клубящейся дымкой, но промолчала. Наконец, из глубин неохотно отозвался все тот же, словно надтреснутый женский голос. «Ты поторопилась с этим доктором. Нужно было выпытать у него все или хотя бы имя беременной соперницы. Твоему сыну не нужны конкуренты на престол, а тебе умная советчица при муже, которая ребенком привяжет его к себе». «Да с чего ты взяла, что она умная? Это наверняка одна из моих дур фрейлин». «Наверняка тебе уже никто не скажет, милая. Придется вычислять самой, а это время, время. Сколько раз повторять, владеющий информацией правит миром, а ты...» Алиса поморщилась, изображая досаду. «Ну, Долорес, ты же сама дала мне понять, что новый врач опасен». «Мог быть для нас опасен. Вопрос в том, насколько. Он кичлив, но одарен. Пригодился бы. Тем более хорошо владел здешней наукой наложения иллюзий. Уж я б с ним пообщалась с большой пользой. Новый опыт никогда не лишний». «Да брось ты!» — фыркнула Алиса. «Опыт у него! Здешние умельцы тебе в подметки не годятся. Этот маг, с позволения сказать, даже не разглядел толком твои руны. Ты поняла, да? Он счел, что я маскирую свое якобы бесплодие, и решил, что подцепил меня на крючок. Тоже мне рыбак. Что нового ты бы узнала от такого невежды?» Тон ее голоса сменился на мурлычущий. «Ты же великая Долорес, мудрейшая Долорес, да? Ты ведь не будешь больше на меня сердиться?» Зеркало хранило тяжелое молчание. Алиса невольно заерзала на пятачке паркета, как внимающая выговору пансионерка, обязанная безропотно слушать нотации. «Посмотри на себя!» — раздалось наконец. Зазеркальный туман развеялся, белая королева с недоумением глянула на проявившееся отражение и вздрогнула, приблизилась вплотную, не веря, провела по наметившиеся морщинки на лбу, по едва заметным гусиным лапкам вокруг глаз. «Что это?» Даже не сказала, крикнула в страхе, торопливо стянула с головы легкое кружево. В белокурых локонах седина была почти не видна, да и не седина, так, 5-6 серебристых нитей, но Алисе они показались чем-то вроде смертельного приговора. «Твои года, твой настоящий возраст!» — безжалостно отозвалось зеркало. «Но, Долорес, так же нельзя! Ты что, ты так наказываешь меня?» «Долли, нет, ну прости, я все поняла, я все исправлю, но не надо так со мной!» Губы ее скривились, из глаз брызнули слезы. Королева зарыдала, как младенец. «Замолчи!» — гневно прошипело зеркало. «Двух морщинок она испугалась. На меня лучше глянь, бессовестная. Ничегошеньки ты не исправила. Мне самой пришлось откатывать назад время, истончить лекарю сердечную мышцу и убедить всех в этом паршивом дворце, что Эскула сгубила именно грудная жаба. Ты его траванула и успокоилась. А убирать снова мне? Я тебя предупреждала, что мой резерв на нуле». За спиной Алисиного отражения выросла высокая сухопарая женщина. Да нет, пожалуй, старуха. До такой степени древняя, что клочья седых волос еле-еле доставала прикрыть череп. Высохшее лицо, истонченная пергаментная кожа, едва не прорываемая скулами, темные, почти черные губы, стянуты в ниточку. Мумия. Лишь злые, выцветшие глаза все еще живы. Рыдание застряло у королевы в горле. В страхе она отшатнулась, просипела лишь. «Долорес!» «Что, хороша?» Старческий голос был насквозь пропитан горечью. «В Который раз я прикрываю твою хорошенькую задницу от неприятностей, а, Лола? И не сосчитать собьешься. Нынче пришлось труднее. Слишком многим я подправила память и внушила нужные мысли. Благо, зеркала здесь даже в уборных. Зато магическая защита высшего уровня на всех покоях. Попробуй поколдуй, чтобы не засекли. Я почти пустая, Ло. Уж извини, мне нечем больше подпитывать твои руны. Недели на три их еще хватит, а потом... Потом мир снова увидит тебя, настоящую. Алиса закрыла лицо руками, потом бросилась к зеркалу, вцепилась в завитки позолоченной рамы и истово зашептала. «Прости, прости, прости! Долорес, я же не знала, я не... Я все сделаю, чтобы тебе помочь. Что надо делать? То же, что и тогда, да?» Ты только подскажи, научи, Долорес, миленькая, я справлюсь!» Прошедшая сквозь стекло призрачно-дымчатая рука ласково погладила ее по голове. «Эх ты, девчонка! Сделаешь, конечно, только в этот раз ни шагу без согласования со мной, ясно? Тут надо все продумать. Это тебе не дикая Индия, где сотня людей пропадет, а их никто не хватится». И нюлитецкие трущобы. Да еще сам ритуал фонит магически. Здесь его вмиг засекут. Ковен-то под боком. Успокойся, слышишь? Мы все придумаем и сделаем как надо, чтобы надолго хватило.